«Мистер Дип, здесь у меня есть кувшинчик, и мы могли бы вспомнить старое время за этим столом. В другой раз, Хенни». Хенни, казалось, был разочарован моим поведением. «Мистеру Беннету иногда нравилось. А мне нет, Хенни. Мистер Дип, что мне делать с ящиками, которые мистер Беннет заказал и которые здесь сложены?» «А что в них?» 50 ящиков импортных бутылок и 20 пакетов с товаром. Давно поступила эта партия? За день или даже меньше того, как это случилось с мистером Беннетом. Вы знаете, он не любил оставлять такой товар здесь больше суток. Всякое может быть. В последнее время копы стали особенно приглядываться к клубу. Для кого этот товар предназначался? В том-то и дело, что мистер Беннет не успел мне сказать ничего, он вообще всегда сам распоряжался, приводил парней, и они все забирали. Пока, Хенни, храните все здесь. Я потом разберусь. Хорошо, мистер Дип, бутылки еще куда ни шло, а вот пакеты... Ничего, денька два полежат. Должна быть еще одна партия, об этом мне говорил мистер Беннет. От кого? Мне неизвестно, но я знаю парней, которые доставляют товар сюда. На днях я разберусь со всем этим. Соглашение о поставках я заключу новое, а старое аннулирую. Хорошо, мистер Дип, это дело ваше. Давайте поднимемся наверх, Хенни. Мы вышли из подвала, и я стал ждать, пока Хенни закрывает окованную железом дверь. Я осмотрел две другие двери, ведущие в хозяйственные помещения. Одна вела в темную грязную дыру, в которой в мое время располагались угольные бункера. Судя по следам на полу, дыра и теперь использовалась под угольный склад. На минуту у меня мелькнуло воспоминание о том, что когда-то, за неимением лучшего, мы с Беннетом оборудовали один из наших тайников в этом угольном складе. Но времена для подобной романтики давно уже миновали. Мы поднялись наверх и осмотрели с Хенни комнаты. Все здесь, за исключением меблировки и новой окраски, мне было отлично известно. Но я еще раз внимательно присматривался ко всему, надеясь найти какое-либо подходящее место для устройства Беннетом тайника. Но ничего подходящего заметить не смог. Когда мы спускались по лестнице, я спросил, имел ли Беннет где-нибудь в этом здании сейф? Сейф здесь? Нет. Определенно нет. Какие-либо бумаги после собраний он всегда уносил с собой. Он никогда здесь не держал никаких документов. Утверждение Хенни было логичным. Охотников за документами организации Беннета могло быть немало, и никакого труда не составило бы для них ворваться в подходящее время в клуб и, не стесняясь присутствия старика Хенни, перевернуть здесь все вверх тормашками. Одно только подозрение, что здесь где-то спрятаны документы, превратило бы здание клуба в предмет особой и постоянной заботы гангстеров и полиции. Нет, место, где Беннет хранил свой пакет, должно быть полностью защищено от пожара, от воров, от копов, от всех случайностей. Однако это должно быть такое место, которое я, по мнению Беннета, смог бы быстро найти. Беннет должен был быть уверен в этом. Мне припомнились последние наши встречи. Более 20 лет назад я говорил Беннету, «Либо ты, либо я, Беннет, зачем нам делить город на твое и мое поле деятельности? Весь город едва подходит для дела только одного из нас. Мы уже не маленькие. Собола мы уже отбросили на задний план. А что предстоит впереди?» «Черт возьми, ты прав, Дип, надо смотреть вперед. Мы с тобой заложили большое дело, практически подчинили себе всех, кто занят товаром. Осталось немного доделать, верно, Беннет? Поэтому зачем нам состязаться друг с другом, зачем конкурировать, зачем мешать друг другу? Есть и другие города, и другие места. Поэтому разойдемся, друзьями, бросим жребий, подбросим монетку, и кто проиграет, тот уедет в другой город». Об этом мы говорили с ним не впервые. В течение месяца мы обсуждали этот несколько сентиментальный план. Теперь же разговор шел о деталях.